уже уверился в том, что ответа не дождется, но женщина все-таки заговорила. «Ничего особенного, Олег. Никакой всемирной катастрофы. Это все, что вы хотели обсудить?» «Нет. На самом деле я хотел поговорить с вами об Олесе. Ваша дочка сказала, что никогда не была в зоопарке. Я хотел бы свозить ее туда и прошу вас...» Светлана нахмурилась чуть, подалась вперед, распрямилась. «Вы хотите просить, чтобы я отпустил дочку с вами в зоопарк?» — перебила она. «Это исключено». «Вы меня неправильно поняли». Олег был раздосадован. «Я говорю совсем не об этом. Отлично понимаю, что в наше время ни одна мать никуда не отпустит ребенка с мужчиной, которого знает всего несколько дней. Я хотел позвать вас сюда обеих, вас и Олесю, в субботу или в воскресенье, как вам будет удобно. Я бы отвез вас, мы погуляли бы, посмотрели животных, а потом я пригласил бы вас пообедать в каком-нибудь кафе». В этот раз она была удивлена еще больше, а потом вдруг сказала: «Вы все-таки получили свою зарплату и решили ее прогулять?» Олег напрягся. «Вот черт, он совсем забыл, что у него нет денег, а все это проклятые пари. Если он завтра отдаст аванс рабочим из своего кармана, у него станет всего 100 евро, на все про все. На зоопарк и кафе этого, допустим, хватит, и то есть не шиковать, ну а потом...» «Я вас обидела?» — спросила вдруг Светлана, неверно истолковав его молчание. «Извините, пожалуйста, я этого не хотел. Вот даже как! Оказывается, снежная королева умеет просить прощения. Интересно. Мне нравится ваша идея», — продолжала она тем временем. «Давайте в субботу, и лучше в воскресенье. А сейчас спокойной ночи». Олег как раз поднимался по лестнице на второй этаж, когда его телефон снова зазвонил. На дисплее высветилась надпись «Дэн». Прежде чем снять трубку, Олег поспешил войти в свою комнату, плотнее закрыть дверь. — Привет, дружище, но как твои дела? У Дениса были интонации победителя. — Отлично. У нас тут полные семейные дели. В субботу едем вместе в зоопарк. А у тебя? — А у меня проблема. Денис горько вздохнул в трубку, но Олег, знавший его много лет, сразу понял, что приятель притворяется. — И что ж тебе такое стряслось? — Да понимаешь, сегодня еще с одной красоткой познакомился. Тоже очень хорошая девочка. Тоже хочет выйти из меня замуж. Слушай, может, не так принципиально, чтобы невеста была именно из Барселоны, а? — Нет уж, — злорадно возразил Олег. — Решили знакомиться в аэропорту, значит, так тому и быть. Или, Танечка, ли ты проиграл пари? — Ладно, раз так, придет жениться на Танечке. Снова притворно вздохнул Денис. Она хоть готовит неплохо. Котлеты домашние делает. Ммм, вкусные. 100 лет таких не ел. Твоя-то бизнес-вумен, небось, вообще готовить не умеет. А это ни к чему. У нее дома повар готовит, итальянец. Повар-итальянец? Небось, и красавчик. Смотри, я бы на твоем месте напрягся. Никаких причин для напряга. Ему под 60, поперек себя шире, похоже, голубой. Ладно, Дениска, удачи тебе, я пошел, мне пора. Неужели тебя ждут в спальне, как и меня? — Без комментариев. Спокойной ночи, Денис Георгиевич. И вам всего наилучшего, Олег Павлович. Глава 9. Я люблю другого. 23-25 апреля 2007 года. Разумеется, Денис говорил неправду. До спальни у них с Татьяной дело еще не дошло, да и никакой новой девушки у него за этот день не появилось, впрочем, ему хватило и старых. Первую ночь в Кузьминках Дэн провел отвратительно. Не то чтобы выспаться, даже хоть немного поспать, и то не удалось. Диван, принадлежавший его будущей теще, с успехом мог бы использоваться в средние века в качестве агрегата для пытки еретиков. Весь в буграх и ямах, поверхность изломанная, точно старинная китайская ширма. Едва Денис улегся, его голова почему-то оказалась значительно ниже всего остального тела. Поясница подперла какой-то планкой и резко взметнула вверх, а под спиной обнаружилась вылезшая пружина, которую почему-то не удавалось избежать, как не ворочайся. Она, казалось, преследовала его, в какую бы сторону он ни пытался переместиться. К тому же изголовье дивана располагалось прямо под окном, даже незнакомым с понятием стеклопакет. Из щелей между рамами дуло, значит, было полбеды.